Филиппон, праправнук атамана, литературный сценарий. Действующие лица. Филиппон, долговязый обалдуй, последовательно изгнанный с первого курса из двух институтов, куда его на коммерческой основе устраивала мать, и куда он не ходил, и про то, что изучали в вузах, не имеет ни малейшего представления. И единственное, что запечатлелось в его голове, что он должен вроде бы стать менеджером сельхозпроизводства, поскольку в этом институте была самая низкая плата за обучение. Считает себя готом и в любую жару уходит в черном плаще до пят, красит сажей брови, гуталинового цвета краской волосы, в цепях, как самосвал на зимней дороге, с огромным крестом на груди. Уверен, что пишет стихи. Любит рассуждать о смерти и загробной жизни. Мать Филиппона. Челночит, таскает тюки с барахлом из Турции. Чрезвычайно активная женщина. Бизнес-вумен низшего звена. Свободного времени не имеет ни на что. Сын – паразит, муж – идиот, все сволочи, хочешь жить – умей вертеться. Отец Филиппона. Вечный майор служит где-то в Медвежьем углу. С женой и сыном давно существует членораздельно. Дед – ветеран войны, инвалид, кубанский казак, пользуется беспредельным уважением станичников. Бабуся. Тихое, поэтичное, любящее существо. Великая труженица. Соседи, фактически один двор. Дядька, Тарас Бульба в трусах. Хитрец и пройдоха, меланхолик. Служит в непонятной организации неизвестно кем. Однако, когда по станице объявляется тревога, выводит из гаража личный бронетранспортер, купленный по цене металлолома. На пожар прибегает первым, опять-таки с личным шлангом и личной гидропомпой. Тип кубанского пластуна. Тетя – неистовая работница, проклиная все на свете и прежде всех лодыря мужа, тащит на себе огромное хозяйство, маленькое, тощее, необыкновенно пронзительно крикливое. Станичный атаман, язвенник и мученик. Девушка Настя – кубанский ангел, работает почтальоном, ездит на мотоцикле. Ее старший брат Григорий привозит не то с Кубы, не то из Африки жену, которая сразу и легко вписывается в станичную жизнь. Даром, что черные, как сапог. Ее второй старший брат Николай все время частично в гипсе. Тип казака, который туда головой лезет, куда пес нос не сует. Последний гипс упал с дельтаплана собственного изготовления. Ее младший брат Серега, мальчик без речей. Участвует во всем в качестве неизменного, неутомимого зрителя. Испытывает прилив счастья при словах «Эй, подай стамеску», «Эй, подай молоток». В свободное от ротозейства время носит воду, пасет гусей, выгоняет корову, играет в лапту, ездит на хворостине, разносит почту, падает в колодец, поджигает сарай, кидает в костер патроны, поет в казачьем хоре, ездит на свинье. Галя, жена старшего брата, кубинка, врач. Двоюродные и троюродные братья Филиппона – правильные кубанские пацаны разных возрастов в количестве неисчислимом. Постоянно готовы на труд и на подвиг. С первого класса состоят на учете в милиции, вырастают в крепких хозяев и достойных отцов семей. Станичники и станичницы, гости на свадьбе, соседи – греки, калмыки, адыги, кабардинцы и татары. В межнациональных отношениях полная гармония. Придурки такие же, как бы и не мы. Начальная заставка, логотип киностудии. На экране крупным планом возникают лежащие грабли зубцами вверх. Возле них останавливаются ноги в высоких иностранных шнурованных ботинках. Голос Филиппона. «Во! Что это?» «Не припомню. Но я такое раньше видел». Нечаянно ботинком наступает на грабли, взмывает рукоять, громкий удар. Голос Филиппона, но уже с кубанским акцентом. «Уё! Та это ж грабли!»